Глава 35. Миссис Брю? «Очень странно», — проговорила Флафанора. «Не понимаю, куда она могла деться?» В углу, трясясь в ведьмовской коробке, сидела Мэвис. «Мэвис, вы не видели миссис Брю?» — прокричала Вега. Мэвис на секунду приподняла шляпу, пробормотала. «Нет, я паниковала!» И снова спряталась. «Уверена, она скоро вернется», — сказала Вега, хотя совсем не была в этом уверена. «У вас тут очень мило», — Фелисити Бет с интересом разглядывала изящную широкую лестницу. «У нас дома совсем не так. У нас на лестнице вырезаны летучие мыши и вообще все черное». «Звучит довольно стильно. Ну, в таком мрачном стиле», — вежливо заметила Флафанор. «А твоя мама, она какая?» — спросила Вега. Фелисити пожала плечами. «Она почти не разговаривает. Неудивительно, если подумать, что она выросла с таким чудовищем, как моя бабушка. Я уже несколько дней маму не видела. С тех пор, как до волшебной вершины дошли слухи, что Селия Крейфиш вернулась, мама исчезла. Раньше всех сбежала». Вега щелкнула пальцами, и перед ними появилась целая груда баночек с джемом. Фелисити Бет взяла одну, открыла и тут же запустила в нее ложку. «Только я никак не пойму, как же она собирается захватить липовый дом?» — проговорила она, уплетая джем. «Я тоже», — сказала Вега, облизывая свою ложку. «Липовый дом же заговорен, да?» Фелисити Бет кивнула. «Да, только 9-летняя девочка, которая выиграла битву ведьм, может править в липовом доме. И только 9 лет. Королева может на время передать полномочия, но только своей ровеснице. Правят только 9-летки. «Видимо, у нее есть какой-то козырь в ее старом рукаве», — рассудила Флафанор. Фелисити Бет вскочила. «Сидеть тут с вами и трескать джем совершенно бессмысленно. Я лучше пойду и попытаюсь выяснить, что задумала моя бабуля». С этими словами она бросила банку с джемом на пол и, не обращая внимания на то, что осколки разметались по всему полу, вылетела в окно. «Да, она умеет дружить», — улыбнулась Флафанора. «Сапожик, дорогие паникующие читатели! Здравствуйте! Из достоверных источников стало известно, что Силия Крейфиш готовится захватить власть. Все, кто хочет паниковать по этому поводу и тем помочь правому делу, встречаемся у палатки Мэвис с джемом. Кошек не осталось. Напоминаем, это палатка номер 9. А теперь небольшая заметка от нашей знакомой, феерической феи Френ. Близится битва. Самое время заказать новые шляпки. Если вы хотите особенную шляпку по такому случаю, пожалуйста, отметьте галочкой, какой текст должен быть на вашей шляпке и отправьте заказ по адресу Проливуд, павильон номер 5, Фейское отделение для Френ. Одна из моих помощниц подготовит для вас идеальную шляпку. С феерическим приветом, Френ. Модели шляп. Выберите также, какого размера вам нужна шляпа. На фею, на ведьму. Нужно подчеркнуть. Летай, как фея, жаль, как оса. Я, сердечко, Френ. Я засыплю всех пыльцой. Я, сердечко, каждой крошки по крошке. Отряд «Антисилия». Я пошла на битву за водосток, и все, что добыла, вот эта феерическая шляпа. Хочу быть как Френ.